лет люблю Оксану. Уж не помню я, друзья, а сегодня вновь приснилась мне Оксаночка моя. Будто бы моя Оксана прям в подвал ко мне пришла, принесла с собой покрышки и, конечно, подожгла. О, ты, Оксана, ты зачем покрышки жжешь? О, ты, Оксана, ну в натуре ты даешь. О, ты, Оксана, Сана, смоты и бриджи. Черный дым сильнее вьется, то покрышечки горят. У Оксаночки в столице про Европу говорят. Ну а я сморчок поганый, старый, страшный и седой. Но в моей душе Оксана будет до конца со мной.